Нет ничего ужаснее, когда тебя будет стук в дверь, а за дверью стоит противная тетка. Нет ничего приятнее, когда тебя будет поцелуем, а целует прекрасная барышня. Юль. Мне пора убегать, а у тебя как раз останется время собраться и прийти на работу вовремя. Еще один мимолетный поцелуй, и она убегает. Вот так. Мрачная тетка хотя бы никаких мыслей не оставила. Прихожу на работу. Юлька за стойкой, само внимание. Образцово-показательный сотрудник, как будто спала ночью. Мистер Воронов получает свой ключ и плетется на третий этаж, проклиная все камеры мира, развешанные в разных помещениях и мешающие личной жизни сотрудников. Открываю комнату, включаю компы и иду в конец коридора, где туалет и кухонька. А еще там закуток отдыха с модным названием «Рекреация», где я вчера видел диванчики. Выбираю самый большой, приподнимаю за край. Терпимо, справлюсь. Освобождаю дорогу и волоку диван к своей комнате. Редкие встречные сотрудники с удивлением наблюдают за шоу. Заметил молодого крепкого парня, попросил помочь. Вдвоем работа пошла веселее. Доперли, затащили в комнату. Я поблагодарил, позвал вечером пивка попить. Не успел освоить новую мебель, звонит телефон. Джонатан интересуется, что за интерьерный дизайн я у себя в комнате затеял. Диваном, говорю, уже обзавелся. Сейчас пойду секретаршу себе поймаю посимпатичнее. Бросаю трубку и выхожу из комнаты. Сзади надрывается телефон. Не успел дойти до лестницы, бежит. Откуда-то сверху. Не сильно запыхался. Будем знать, что у тебя кабинет неподалеку. И ты там, сволочь, сидишь, хотя на звонки не отвечаешь. Влад, какого хрена? Такого. Думаешь, мне так просто без дивана в комнате бурную деятельность изображать? Заткнись и пошли. Если безопасник говорит идти, как-то даже неудобно стоять. Приходим ко мне в комнату 317. Я устраиваюсь с ногами на диване, Джонатан в кресле. Влад, зачем этот балаган? Ну ты же сам сказал, что чем больше народу обо мне узнают, тем раньше на меня выйдут русские шпионы. Я предлагаю устроить посреди базы гуляние с цыганами и медведем. Будем играть на балалайках и пить водку из самовара. Тогда каждая сука узнает, что я здесь сижу и жду. Кому бы отдать ваши сраные фотки с ядерными боеголовками? Еще и истерики в голос подпустил. Хорошо. Успокойся, пожалуйста. Что тебе не нравится? Да все. Все не нравится. И то, что я в этой вашей жопе мира фигней страдаю, когда у меня дома работы до хрена. А кроме меня эту работу никто не сделает. И то, как здесь все плохо и неудобно. Еда паршивая, выпивка еще хуже, сидеть тесно, лежать негде. Найдите другого придурка на мое место, а меня отправьте обратно. Не хочу быть шпионом. Не хочу. Последние слова я и вовсе проорал, провизжал. Пусть эти рыцари плаща и кинжалы голову поломают, как с невменяемым агентом комбинации крутить. Влад, успокойся, пожалуйста. Нужен тебе диван, забирай. Если нужна какая-то особая еда, даже не знаю, здесь выбор небольшой. Но как только все закончится, я обещаю, сразу отвезу тебя на аэродром и на остров. Когда эти русские шпионы уже придут? Откуда я знаю? Но уверен, что скоро. Делаю вид, что успокаиваюсь. Все, что нужно, я уже понял. Был бы я им нужен на дальнюю перспективу, после вот такой истерики списали бы мигом, бо неадекватный агент никому не уперся. А раз меня утешают и успокаивают, значит, я нужен ровно на один раз. Про дальнейшую мою судьбу никто не задумывается. Теперь нужна какая-то мелочь, которую я затребую. Мне ее дадут, и статус-кво восстановится. А мне обязательно здесь сидеть целый день? Ну, вообще-то... Я сегодня уйду с полдня. Сегодня уйди. Все, договорились. Джонатан меня покидает. Я снова цепляю ноут к сети, зову Димку. Тот сообщает, что попросил отпуск. Через неделю они отбывают на старую землю. Показать родителям внучку и все такое. Ну и славненько. Надеюсь, в ближайшее время не случится ничего нехорошего, и они спокойно уедут. Повалялся на диване, понял, что не хватает подушки и одеяла. Но тренировал силу воли, не вставал до самого обеда, а там собрался и пошел. Возвращая Юльке ключи, сказал, что сегодня уже не приду, но завтра буду как штык. Забавно, вторая девица за стойкой после первой моей фразы как будто обрадовалась, а после второй опять скисла. Женская дружба, она такая, да... Не торопясь, перекусил в кафешке. Вышел наружу и задумался. А что делать-то полдня? С работы я сбежал, молодец. Теперь надо развлечение найти. На море идти рано пока, солнце еще слишком злое. Посмотрел по сторонам и увидел надпись «Арсенал» на одном из ангаров. Точно, На этой базе из всего куста самый лучший выбор оружия. Мне об этом многие говорили. Арсенал так арсенал. Пойдем посмотрим. Ну что сказать. Для фанатов стреляющего железа и всякого тактического снаряжения здесь стоило родиться. Провести всю жизнь и умереть с мыслью, что прожил не зря. Любительницы брутальных мужчин тоже не ушли бы разочарованными. Здешний кладовщик был огромным и сине-черным негром, представлявшимся предельно скромно – король. То, что он при этом сидел в инвалидном кресле, только добавляло шарму. А я? Я походил, поглядел по сторонам и заскучал. Возможно, был бы коллекционером, вопил бы от восторга перед каждым стендом. А так у меня уже все есть. Лучший в мире автомат и лучший в мире пистолет. Не придумало человечество ничего лучше калаша и глока. Просто чтобы понять, наглядно. Я готовлю двумя ножами. Все операции на кухне я выполняю или большим, или малым ножом. И больше ничего не надо. Хотя вру, картофелечистку забыл. Но она не нож. Я езжу по миру со швейцарским складнем. В нем есть все, что нужно командированному. Особенно штопор. А еще у меня есть несколько десятков абсолютно бессмысленных ножиков. Они красивые. Они острые. Они стоят приличных денег. Но они абсолютно бесполезны. Потому что все, что нужно делать ножом, я могу сделать первыми тремя. Был бы самураем, пользовался бы парой мечей. Просто больше неудобно носить и нельзя использовать. Так и с огнестрелом. Я не воюю с танками или самолетами. Мне не нужно уничтожать города или авианосцы. Просто иногда надо наделать дырок в разных нехороших людях. А для этого вполне достаточно калаша и глока. Я так думаю. Хотя... Можно посмотреть? Смотрите. Общаясь с женщинами, живущими возле ворот, почему-то хочется купить пушку побольше. Беру с полки пистолет размером с ноутбук. Ага, он и весом как ноутбук. Кладу обратно. У меня не настолько упало самомнение. Негр с интересом наблюдает за мной. Заметил, что я вернул бандуру на место, улыбнулся. Desert Eagle под 44-й Magnum. Пользуется бешеным спросом, несмотря на цену. Не успеваем возить. Пистолет агента Смита? «Наверно. Ты не первый, кто такое говорит». «А есть у вас глок?» «Какой?» «Под 9х19». «Есть как-нибудь. Длинный, стандартный, компактный». Я засмеялся почему-то. «Длинный». «Два ряда вперед, третья полка снизу». «И точно. В ящике лежали близнецы того пистолета, что мне достался по итогам пиратского нападения на остров. Новые, в консервационной смазке». В комплекте 4 магазина. Если нужны запасные, на том же стеллаже верхняя полка. Я радостно приволок к прилавку пистолет, магазины, несколько коробок патронов и поясную кобуру. А еще бурую камуфляжную панаму под цвет здешней растительности. Уж больно здесь на материке солнышко злое. И был мыслями уже где-то на стрельбище, когда негр вернул мне ID. «Скажите, сэр, а вы можете оплатить покупку наличными?» «Могу, наверное. А в чем проблема?» «Понимаете, сэр, ваш ID стоит у нас в стоп-листе». «Но я только что расплачивался за обед». «Дело в том, что у нас свой стоп-лист. Такое впечатление, что там не хотят, чтобы вы покупали на базе оружие». Он ткнул своим огромным черным пальцем наверх. «Очень жаль. Извините за беспокойство». «Вы не поняли, сэр. Если вы оплачиваете наличными, я не вижу ваш ID». «А у вас не будет проблем?» «Ты можешь представить себе большую проблему?» Он похлопал по своему инвалидному креслу. «Вот и я не могу. А за тебя, считай, словечко замолвил Том Льюис. Забегал сорванец на днях, рассказал, как выгоняли бандитов на острове. Его мнение мне важнее всех этих дурацких стоп-листов». «Вот так. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Спасибо, сэр». «Спасибо недостаточно. Доставай наличные». Я залез в карман, задумчиво посмотрел на тощую стопку местных пластиковых банкнот и вздохнул. Настолько привык на острове расплачиваться ID, что наличных с собой почти не ношу. А до здешнего отделения банка идти через всю базу. И не факт, что там я тоже не окажусь в каком-нибудь стоп-листе. Опять же, жарко и лень. Хрен с ним, проживу пару дней без пистолета. Тем более, точно такой же длинный глок трофейный валяется где-то у Лили. «Знаете, сэр, я сегодня, пожалуй, ограничусь одной панамой. Когда соберусь покупать пистолет, запасусь достаточным количеством наличных. Рад был познакомиться, и спасибо за доверие». Расплатился, напялил панаму и вышел из арсенала.